скорее эмоций, чем рациональных побуждений. Протест против политического поворота вспять? Да. Это давлело очень сильно над моим сознанием. Я десятки раз повторял тогда Кускову и Белякову: «Ухожу, но их всех к чертовой матери». Желание вернуться к творчеству? Да, и это. Я всегда себя чувствовал больше ученым, литератором, чем политиком. Но если быть до конца откровенным с собой, было еще одно – ошибочная оценка Брежнева. Подобно многим другим, я был тогда абсолютно уверен, что эта фигура промежуточная, что он не продержится больше 2-3 лет. Я видел, что за его спиной стоят более опасные силы – неосталинисты. Но верил также в неизбежность возвращения реформаторов, ибо другого пути развития страны не было. Я полагал, вероятно, наивно, что через печать ушел в правду, да еще при таком либеральном главном редакторе, как Румянцев, который к тому же был назначен на это место через Андропова по моей рекомендации, я смогу лучше бороться против сползания к сталинизму и за продолжение политики 20-го съезда. Этим объясняется то упорство, с которым я выступал в «Правде» против тоталитарных режимов, за пересмотр программы партии и отказ от утопической идеи коммунистического строительства, за приобщение к современной технологической цивилизации. Но я глубоко ошибся. Центристская, вялая и ленивая политика Брежнева оказалась удивительно адекватной ожиданиям аппарата и достаточно широких слоев населения. Моя ошибка тем более непростительна, что я не раз обнаруживал в себе сильно развитую политическую интуицию. Я предчувствовал падение Хрущева, а незадолго до смерти Мао Цзэдуна предсказал в печати падение Дзяньцин и возвращение Дэн Сяопина. Вероятно, большое действительно видно на расстоянии. Я слишком сильно был вовлечен в политическую кухню, чтобы оценить по достоинству всех поваров. Инфантилизм — это самая типичная и самая опасная болезнь советников. И еще какой-то саентизм. Мы склонны верить в логику политического процесса, а он насыщен столькими групповыми влияниями, что на выходе может оказаться совершенно алогичный результат. Кроме того, нельзя исключить, что история или провидение имеют какие-то свои неведомые нам и недоступные человеческому уму цели, по-своему расставляя фигуры на шахматной доске. Шелепин, конечно, был извещен о моей аналитической записке, обличавшей его неосталинизм. Механизм передачи информации о таких вещах всегда оставался для меня загадкой. Конечно, в принципе, понятно, что когда в разговоре участвуют несколько людей, скрыть его содержание невозможно. Тем не менее, в обсуждении диссертации Шелепина принимало участие всего 4-5 человек. Впрочем, я не исключаю, что сам Брежнев передал содержание нашего разговора другим членам руководства, и это дошло до Шелепина. Можно допустить также предположение, что Брежнев изложил мою записку в присутствии Шелепина, чтобы потрепать тому нервы, а самому как бы остаться в стороне, человеком только передающим чьи-то мнения. Так или иначе, но Шелепин буквально через день-другой узнал о моих «инсинуациях», в кавычках, и, конечно, поспешил нанести удар. Он резко выступил против меня на заседании Политбюро. Его обвинения содержали два пункта. Первое, Бурлацкий выдал секрет своего статуса в ЦК КПСС,